Учение Салима в ведической Индии. Во времена Мелхиседека Индия была космополитической страной, которая незадолго до того оказалась под политическим и религиозным господством захватчиков, вторгшихся сюда с севера и запада. В то время только северные и западные части полуострова представляли собой районы сплошного расселения ариев. Эти ведические пришельцы принесли с собой многочисленные племенные божества. Их религиозные обряды напоминали ритуалы более древних предков. Отец по-прежнему действовал в качестве жреца, мать – жрицы, а семейный очаг служил жертвенником. В то время ведический культ развивался и видоизменялся под руководством касты брахманов – учителей и жрецов, постепенно подчинявших себе весь расширяющийся культовый ритуал. Процесс слияния существовавших некогда 33 арийских божеств шел полным ходом, когда миссионеры Салима достигли северной части Индии. Политеизм этих ариев представлял собой деградацию их более раннего монотеизма, что произошло после разделения на племена, каждая из которых поклонялась своему богу. В течение первых веков второго тысячелетия до Христа перерождение изначального монотеизма и тринитарности Месопотамии проходило стадию повторного синтеза. Многочисленные боги были организованы в пантеон под триединым началом Дьяуса Отца, Владыки Небес, Индры, буйного Владыки Атмосферы, и Агни, трехглавого бога Огня, Владыки Земли, остаточного символа более древнего представления о Троице. Явные генотеистические тенденции прокладывали путь развитому монотеизму. Древнейшая из божеств, Агни, нередко становилась отцом-главой, верховным богом всего пантеона. Принцип отца божества, иногда называемого Праджапати, иногда именуемого Брахмой, исчез в последующей теологической борьбе брахманских жрецов с проповедниками Салима. Брахман представлялся как принцип энергии божественности, активирующий весь ведический пантеон. Салимские миссионеры проповедовали единого бога Мелхиседека, Всевышнего Небес. Такое представление не расходилось с нарождавшейся концепцией отца Брахмы как источника всех богов. Однако салимская доктрина была не ритуалистической и поэтому шла вразрез с догматами, традициями и учениями брахманского духовенства. Брахманские жрецы никогда не смогли бы принять салимское учение о спасении через веру, о благоволении Бога без ритуалов и жертвоприношений. Отказ от Евангелия Мелхиседека о доверии к Богу и спасении через веру сыграл решающую роль в истории Индии. Салимские миссионеры много сделали для развенчания веры во всех древних богов ведизма, но вожди, ведические жрецы, отказались принять учение Мелхиседека о едином Боге и единой простой вере. Для борьбы с салимскими проповедниками брахманы отобрали часть своих священных писаний того времени. И эта компиляция в ее более поздней редакции дошла до современности как Ригведа, одна из древнейших священных книг. За ней последовали вторая, третья и четвертая Веды, ибо брахманы стремились закрепить, формализовать и увековечить ритуалы поклонения и жертвоприношения в народах того времени. По красоте концепции и истинности постижения лучшие из этих писаний равны любому другому собранию текстов схожего характера. Однако с проникновением в эту более развитую религию тысяч и тысяч суеверий, культов и ритуалов Южной Индии, она все больше превращалась в самую разношерстную теологическую систему, когда-либо созданную смертным человеком. Изучение Вед вскрывает некоторые из самых высоких и самых низких представлений о божестве, известных в истории религии.